Как в будущем разбилась пиала. Благодаря предыдущей стенограмме мы с вами посмотрели, как мыслит пятичувственник. А теперь, если вам интересно, разрешите рассказать, как воспринимает жизнь, как мыслит и действует человек зрячий, как работает шестое чувство. Сначала расскажу, как проходило одно летнее занятие у моего наставника. В тот день один из моих сравнительно молодых наставников вел со мной занятия у себя дома. Темой было, если не ошибусь, что такое судьбоносное событие и в каких границах возможно вмешательство. Мы не в доме сидели, как обычно, а во дворе. Представьте, жаркий летний день в предгорье. Марево от жары покрывает припудренную пылью проселочную дорогу, простой деревенский двор, дом с побеленными стенами, травка, куры ходят, живность всякая, дети бегают, старая проржавевшая машина стоит. Мы сидели, как у нас принято, на широком деревянном топчине под виноградником. Если вы когда-нибудь видели, как растет виноград, то знаете, в землю вкапывают металлические трубы, между ними натягивают направляющие, по которым ветви винограда вьются, давая тень. Наставник сказал: «Посмотри, я тебе который раз говорю, нельзя вмешиваться в судьбу человека, изменять события, если от этого будут страдать судьбы других. И если даже ты знаешь, что можешь вылечить или спасти человека, которого болезнь приговорила к смерти, или которому грозит как бы случайная гибель, мы с тобой обязаны во что бы то ни стало посмотреть, чем его спасение обернется для других людей. А вот если одно спасение от беды вызовет цепь трагедий у других, извини, брат, тебе придется остаться просто наблюдателем, как бы больно это тебе не было. Мастер каждый день, каждую минуту находится перед выбором. Перед ним тысячи путей, но судьбы разных людей в определенное время соприкасаются, и все они проходят через один общий мост. А таких мостов очень мало. Дорог гораздо, гораздо больше. Есть ситуации, в которые ты не имеешь права вмешиваться. Посмотри на эту пиалу. Возьми в руки и посмотри. Там должна быть нестираемая отметина. Купил ее после женитьбы лет 15 тому назад. Когда покупал целую стопочку пиал, пришлось ее отметить. Там стояли штук 5-6 пиалушек. Смотрю на этой, правда, снизу на донышке красная метка. «Сегодня эта пиала разобьется», — говорит наставник. Причиной этого станет вон тот человек, который идет к нам. Он идет ко мне по такой-то и такой причине. У него такие-то и такие-то проблемы. Действительно, вижу, по дороге к нам идет человек, но он еще далеко, на горизонте. Говорю: почему мы не имеем права вмешаться в судьбу этой пиалушки? С этой пиалой связана жизнь моего внука, который родится от моего сына. Мой внук в такой-то момент захочет пить, подумает, что в пиале вода, а это будет уксус. Он выпьет, отравится и погибнет. Вы обратили внимание на ход рассуждения наставника? Его сын бегает по двору, ему лет 7, а мы беседуем о судьбе внука, который еще не родился. «Хорошо, — говорю, — тогда почему вы ее не разбили сразу?» «Всему свое время. Еще когда покупал, посмотрел, и у меня был выбор. Увидел, что могу эту ситуацию исправить с пользой в первую очередь для тебя. Вы говорите, она разобьется? Хорошо. Если так суждено, давайте ее сейчас спрячем от этого человека, а разбить всегда успеем». Я был в летнем костюме, взял эту пиалушку и положил в карман пиджака. К этому моменту тот человек подошел. Пришел, сел, начал рассказывать про все свои проблемы. Пока то, пока сё. Поговорили. Часа через полтора он стал прощаться. Встал, а у него, оказывается, затекли ноги. Мы сидели по-восточному. И вдруг начал падать на меня. Я резко развернулся, чтобы его удержать. От этого движения пола моего пиджака поднялась, как пропеллер, задела железную трубу, и я услышал звон. После посмотрел, а в кармане одни черепки. И сразу моя глупость стала очевидной, потому что пиала все равно разбилась, и именно из-за этого человека. Сидел и наблюдал в себе такое интересное специфическое состояние. Представьте, что я мог ощущать, кроме глубокой неловкости. После того, как гость ушел, наставник говорит: «Теперь продолжаем занятие». Вытаскивает из-под скатерти сложенную бумагу. Раскрываю, читаю. «Сегодня Мирзакарим в очередной раз будет меня мучить своими глупыми вопросами, но я буду его терпеть в благодарность за то, что он, наконец, разобьет пиалу с помощью того человека, которого я специально пригласил для этой цели».